Эпилог. Александра сидела в своем новом кабинете, рассматривая стену напротив. Ее не покидало ощущение того, как же странно ей досталось это повышение. В глубине души она надеялась, что разберется во всем раньше, но не успела. Воспоминания того дня тяжелым грузом давили на нее. А ведь эта история началась давно и тянулась почти всю ее карьеру. Около 10 лет. Тогда молодую, только заступившую на службу Александру, приметил один бывалый детектив. На пятки ему наступала пенсия, и его желанием было передать свою работу в надежные руки. Главным незакрытым делом старика стала религиозная община. Он однажды пересекся с теми, кто называл себя медиумами. Их отличительная одежда и серебряные подвески мгновенно выдавали представителей одной организации. Но заинтересовало детектива совсем не это. Где бы ни появились мужчины в черной форме, их окружали трупы. Совпадение это или случайность? Именно этот вопрос привел старика к воротам поселения. Внутрь его не пустили. Оснований врываться у того не было. Тогда детектив решил зайти с другой стороны. Нашел бывшего представителя общины. Тот рассказывал ужасы о строгости содержания и о том, что с детства их учили убивать. На вопрос старика, кого именно они убивали, парень ответил: «Одержимых». На этом разговор со свидетелем закончился. Ни один суд не воспринял бы слова человека, рассказывающего о призраках, всерьез. Но детектив был уверен, что на территории общины происходит что-то незаконное, поэтому дело он не бросил. Профессиональная чуйка не давала ему оставить расследование. Пару раз медиумов ловили на мелочи, вроде проникновения в чужие дома. За тех всегда вносили деньги. Вопрос, на чем те зарабатывают, волновал старика не меньше. А в ответы про разведение лошадей он не особо верил. Детектив и сам не понимал, что именно он ищет. Могли ли быть эти люди замешаны в убийствах? Или занимались мошенничеством, обманывали наивных людей, потерявших близких. Это была лишь малая часть вопросов, которые старик хотел выяснить. Глаза Александры загорелись, когда ей предложили поучаствовать в столь интересном деле. К тому моменту Виктору порядком надоела слежка. У представителей общины действовать в рамках закона получалось не всегда, поэтому порой полицейские мешали выполнению заданий. План проповедника был максимально прост — показать то, чем они занимались. Ведь чтобы поверить в некоторые вещи, их просто нужно увидеть своими глазами. Он сам пригласил молодую женщину на территорию поселения. За несколько недель до задуманного Виктор стал подготавливать почву. Они прогуливались вдвоем в неформальной обстановке, и проповедник рассказывал Александре о том, во что верит. К ее удивлению, Виктор оказался невероятно обаятельным и начитанным. Это было совсем не то, чего она ожидала. Умный, харизматичный мужчина захватил ее сознание. Если бы не обстоятельства, в которых они познакомились, Александра легко могла бы сказать, что он ей нравится. Его слова проникали в самую душу, хоть и были весьма противоречивыми. Виктор часто говорил, что нет вещей, не приносящих вреда совсем. Выбор всегда стоит между злом и меньшим злом. И что хорошие люди основывают свои поступки на втором. Какое-то время Александра не понимала, что он имеет в виду. До того момента, пока ее не заставили увидеть духа. Обычное изгнание для медиумов и невероятно травматичное событие для молодой неверующей женщины. Ребенок извивался в руках здоровяка, а остальные мужчины в той странной комнате вели себя так, словно не происходило ничего необычного. Дух появился. Ее глаза видели его смерть. Александра же была опустошена после этого. Весь ее привычный мир рухнул. Когда она оказалась на улице, облокачиваясь на стену деревянного домика в попытке вновь научиться дышать, к ней неожиданно подошла девушка. В ее голубых глазах сквозило беспокойство. Разговор пришлось начать Александре, ибо девушка так и не решилась сама заговорить. Это была первая встреча с Марией. И последняя. Тогда Александра не придумала ничего лучше, чем сунуть девушке свой мобильник. И попросила позвонить, если ее что-то тревожит, боссу. Именно так в ее телефоне был забит старик. Мария позвонила. С тех самых пор произошло много событий. Девушка задавала размытые вопросы, а сама почти не отвечала. Спрашивала совета, как убедиться, виновен ли человек в преступлении. С ее слов стало понятно, что дело касается исчезновения ребенка. Через какое-то время та перестала выходить на связь. Этим бы все и закончилось, если бы однажды на стол Александры, уже давно похоронившей надежды найти на общину хоть что-то, не упала новая папка. Убийство молодых девушек, где фигурировало знакомое имя. Сын Виктора. Малах. Когда тот оказался в допросной, они уже были знакомы. Александра успела обратить внимание на почти точную копию Виктора в общине. Тот сильно выделялся среди остальных. Он выглядел гораздо раскрепощеннее, легко шел на контакт. Когда Александра покидала территорию поселения, то видела, с какими горящими глазами молодой парень смотрел на Марию. Еще тогда она решила, что между двумя подростками есть романтические отношения, хоть подтверждений у нее и не было. И вот перед ней сидел 19-летний бывший представитель общины, полностью отрицающий убийство им девушек. Александру словно вновь и вновь жизнь возвращала в одну и ту же точку. Ее наставник к этому моменту покинул свой пост, возложив все надежды, связанные с общиной, на преемницу. К слову, сама Александра не думала возвращаться к этому делу. Но раз уж случай подвернулся, ей хотелось им воспользоваться. Но какими бы уговорами она ни пользовалась, брюнет мало того, что не рассказывал ничего про свое бывшее место жительства, так еще и на вопросах о Марии послал ей такой взгляд, что по спине детектива пробежал холодок. Его связь с другими девушками была очевидна, но не доказывала, что убийца он. Александра не верила в такие совпадения. Практика подтверждала ее взгляды. Поэтому она надеялась найти хоть какие-то улики, чтобы посадить его. Брюнет, как и все другие медиумы, говорил Александре про призраков. Но она убедила сама себя, что увиденное ею на территории поселения не больше, чем галлюцинация и дар убеждения Виктора. В последующие годы детектив с Малахом часто пересекались. Обычно рядом всегда был кто-то мертвый, что настораживало Александру еще сильнее. Парни, трущиеся рядом с умершими людьми, вызывали в ней беспокойство. Особенно харизматичный молодой брюнет с вереницей девушек, принявших раннюю смерть. Когда Александра увидела Евангелину в первый раз, то сразу заметила, как внимательно смотрит на нее Малах. Миловидная внешность идеально вписывалась в его типаж. Дальнейшие встречи детектива с девушкой лишь подтвердили ее догадки. Александра считала своим долгом уберечь как можно больше людей. Поэтому, нарушая множество правил, разговаривала с Евангелиной, предупреждала ее как могла. В роковой вечер детективу позвонила соседка брюнета. Александра оставила ей свой номер во время последнего прихода, когда хотела поговорить с Малахом после заявления Теда. Детектив четко дала понять, что любой подозрительный шум — это повод для звонка, и что женщина вызывает не наряд полиции, а ее лично. Поэтому звонить может из-за малейшего скрипа и в любое время. Только вот когда телефон зазвонил, соседка в панике сообщила, что слышала голос девушки, которая просит, чтобы ее отпустили. Александра быстро все поняла. Нехорошее предчувствие усилилось на подъезде к нужному дому. Уже стоя у двери, детектив была уверена, что внутри она найдет мертвого человека. Вопрос стоял в том, кто именно это будет. Мужчина или женщина? Дверь легко поддалась. В квартире стояла идеальная тишина. Казалось, само время замерло в этом месте. В нос ударил слабый запах гари. На мягком диване потягивался пушистый кот. Его внимательный взгляд был направлен в сторону входа в соседнюю комнату. К Каблуки Александры звонко цокали по гладкому бетонному полу в такт ударов ее сердца. В поисках опоры рука, вопреки здравому смыслу, легла на косяк двери, оставляя на ней отпечатки пальцев. Ноги подкашивались от ужасающей картины, представшей перед детективом. На кровати лежали двое. Казалось, они оба не дышали. На Александру смотрели бездвижные стеклянные глаза. Шея девушки была похожа на один сплошной синяк. Малах прижимал Евангелину к себе и с царапанными руками, нежно поглаживая ее пушистые волосы. Парень будто и не замечал, что он не один, до тех пор, пока Александра не попыталась подойти. Его испепеляющий взгляд сказал ей, что забрать труп просто так не получится. Детектив стала ждать подкрепления. Наблюдая за лежащими на кровати, она старалась понять, почему в этот раз все было по-другому. Брюнет не пытался бежать или прятаться. Он не отрицал убийство, как делал это обычно. Малах просто находился посреди доказывающих его вину улик. Когда прибыли другие полицейские, серые глаза, наполненные болью, безотрывно рассматривали лежащую рядом девушку, словно старались запомнить ее навсегда. В попытке забрать тело Евангелины пострадали несколько сотрудников. Брюнет колошматил всех, кто пытался их расцепить. И вот Александра с Малахом вновь оказались в серой, унылой допросной. Бледное лицо парня ничего не выражало, будто утратило все эмоции. «Как ты ее убил?» — спросила детектив для протокола, уже зная ответ. «Наверное, задушил». Тихо ответил сидящий перед ней, пожав плечами. Александра поморщилась от такой формулировки. «Что значит «наверное»? Ты ее убил?» Облокотившись на стол, задавал вопрос детектив, вглядываясь в лицо Малаха, пытаясь разгадать смысл сказанного. «Я ее убил», — ответил он. Его пустой взгляд переместился на Александру. «Она побоялась мне сказать, а я не понял. Евангелина все поняла, а я нет». Парень безумно рассмеялся. «Она поняла это раньше меня». Его голос стал прерывистым. «Если бы я только узнал раньше, все было бы по-другому». До меня дошел смысл ее слов, когда она уже лежала мертвая. Пока Александра складывала в голове несвязные обрывки его мыслей, на глазах парня выступили слезы. Всего на секунду. Затем брюнет резко всем телом подался вперед и прошипел. «Она меня бросила. А говорила, что после смерти заберет меня с собой. Лгунья. Соврала мне. Оставила одного». Детектив опешил от столь резкой перемены настроения. Сидящий перед ней парень начал выкрикивать ругательства, при этом пытаясь освободиться. Его лицо исказилось злобой. Александра еще никогда не видела Малаха таким. Будучи прикованным, он извивался и продолжал вновь и вновь кричать о том, как несправедливо, что Евангелина ушла за завесу и не забрала его с собой. Ведь он ее любил. К удивлению детектива, парня признали вменяемым. Иногда прямо во время разговора он замолкал и впадал в ярость. В те периоды, когда Малах вел себя спокойно, он просил признать его виновным во всех убийствах. Но на вопросы, как погибли остальные девушки, так ответить и не смог. Посещения обвиняемого до конца ведения следствия были запрещены. Однако один единственный человек смог уговорить Александру разрешить встречу. Детектив удивило, что это был не Виктор. Захария согласился на то, чтобы она присутствовала при их встрече, умоляя организовать ее как можно раньше. И, мягко говоря, это было совсем не то, что Александра ожидала увидеть. Когда блондин опустился на металлическое сиденье напротив друга, сквозь его голубые глаза сквозила смертельная грусть. Брюнет еле слышно произнес, отводя взгляд. «Это был я». На что Захария тихо ответил. «Понял уже по твоей кислой роже». Оставшееся время они сидели в тишине, смотря друг на друга. Перед тем, как Малаха увели в камеру, блондин бросил ему в спину. «Удачи на той стороне, пупсик». На бледном лице брюнета появилась слабая улыбка, и он произнес, не оборачиваясь. «Поздравляю с повышением, малыш. Уверен, ты сможешь навести порядок». После того, как дверь захлопнулась, Захария закрыл лицо двумя руками. Широкие плечи парня сотрясались в тихих рыданиях. Александра наблюдала за ним недоуменно и не понимала, что именно так сильно растрогало блондина. Он словно был на похоронах друга, хотя Малаху на тот момент только выдвинули обвинение. Комнату Захария покидал на трясущихся ногах. С бесцветных губ не сорвалось ни единого слова. Сидя в своем просторном кабинете, полученном после раскрытия серии убийств, с тяжелым камнем на сердце, Александра прокатила ручку по новому столу от края до края. И все же ей было жалко Малаха. За годы знакомства она проникла симпатией к странному пареньку. Детектив тряхнула головой, прогоняя навязчивые мысли из головы. Александра давно усвоила, как его не оправдывай, зло есть зло. Даже если у него красивое лицо и очаровательная улыбка. Детектив лишь жалела, что Евангелина не поняла при жизни одной простой истины. Если у твоего парня уже есть 4 мертвые бывшие девушки, ты будешь 5-й. Черный экран, дорогие мои, под эту прекрасную бередящую душу песню. Devil Lift. От автора. Спасибо, что погрузились в эту историю вместе со мной. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв. Это помогает продвижению книги. И подписывайтесь на профиль автора. Впереди много историй. Люблю, целую.